Я выкатился со стояночного места. Езда за рулем – это какой-то совершенно необъяснимый восторг. Покатавшись, я аккуратно припарковал своего Павлика на положенное место. «Неплохо для первого дня», – оценил инструктор. «В следующий раз будем змейку, гараж и далее по списку исполнять. Хочу еще мотоцикл попробовать. Время занятия не кончилось же еще. Ну, пойдем к мотоциклам. Я собираюсь освоить все категории транспорта. Может, за отдельную доплату вы со мной позанимаетесь? Не люблю менять инструктора. Думаю, договоримся, молодой господин. Договоримся». Я немного посидел на мотоцикле, переключал скорости, крутил руль, даже проехался. Не сложнее машины, зато гораздо мобильнее. Комфорта маловато, но свой особый кайф от езды на этом тяжеленном двухколесном агрегате я почувствовал. Занятие закончилось. Я уже вынул ком, чтобы вызвать развоз, как он взорвался трелью звонка. «Ива, у аппарата, Олег, тут на нас напали отморозки какие-то. Ты где там?» «Кир без сознания». Глава 20. Кровавые подробности. «Олег, тут на нас напали отморозки какие-то. Ты где там?» «Кир без сознания». У меня на секунду внутри все сжалось, как перед прыжком в холодную воду. «Нет, все нормально уже, ты не думай, что. Но если честно, то трындец случился. Кир сам, его не били. Так, стой, сосредоточься. Коротко, по пунктам, где, когда, что случилось, кому гениталии оторвать». Из короткого, но очень эмоционального разговора с Ивой выяснились кровавые подробности. Ребята шли от одного из репетиторов, который принимал учеников на дому. Дорогу им преградило четверо простецов. Иву схватили за руку и потащили к машине. Кир налетел на обидчиков, но был скручен. Пока упирающихся мелких пытались запихать в фургон, прихромал Карл Августович, приотставший во время прогулки. В результате один из налетчиков лишился головы. Еще двое отделались проникающими ранениями и сейчас находятся на пути в пирожок. Кир же, всплеском грани, выжег еще одному мозг. Ну или что там было вместо него. Но и сам сейчас валяется без сознания.